Жить в малютку чем было охуительно? Прежде всего тем, что мы постоянно находились в офисе. Из офиса доехали домой, там сидели, писали статьи, монтировал я видео, обсуждали какие-то предполагаемые акции. То есть, в принципе, я жил уже целиком и полностью для организации. То есть, ну, дома что? Дома в компьютер поиграешь, там вроде как иногда отвлекаешься. Здесь нет этого вообще. Здесь постоянно кругом свастики, автоматы навалены, в коридоре протеины стоят, аминокислоты, в ящике одежды у нас сразу появилась целая куча упаковок стероидов, шприцы, все нормально. Чистое жилище качков. Была проблема. У меня было... Ну, в тот момент две девушки. Саша, Марина и Юля. Но дело в том, что наши девушки, и у Малюты было две. Малюты было две, Катя и Настя. Ну, в общем, для моих девушек образ зла стал Малюта. Потому что я про него, естественно, рассказывал, что он эту ебет, эту ебет. Если там какие-то трусы бабские, так это Малюта кого-то привел. Если, ну, в общем, волосы, еще что-то, все Малюта приводил. Малюта, соответственно, ровно то же самое рассказывал про меня. Когда девушка говорит, откуда бабские трусы? Тесак приводил, тесак. Вот. То есть для моих девушек образ зла был Малюта, для его девушек я просто воплощение пошлости и разврата. Ну, на самом деле, это очень удобно, потому что чуть что, всегда сваливаешь, ну вот. Бывают же такие люди, бывают же суют куда ни попади. Ну, какой кошмар, я-то этого, конечно, не разделяю. Я против этого. Ну, приходится терпеть. Вот. Тут у нас родилась идея. А что, если нам найти девок-подруг? И тогда можно будет сразу их двоих домой приглашать. То есть у нас получалось как? Приезжает одна девушка, все убрала, помыла посуду, еду хоть приготовила, постирала, уехала. День никого нету. Потом приезжает еще другая девушка, тоже все убрала, помыла, постирала, потом опять никого нет. Потом опять приезжает. И вот так у нас был регулярный цикл. Цикл был, но решили мы в него внести изменения. И тут у нас начались приключения по поиску девушек, подруг, в чем они выражались. Ну, естественно, девушку надо найти, ну, подруг красивых. Но не всегда, как бы, подружки ищут себе равнозначных по сексуальной привлекательности напарниц. Ну, я вспомнил, что у меня были две знакомые девчонки из Новогиреева, которые записаны у меня в телефоне как Юля Быдло и Ира Быдло, не помню, или Света. Ну, короче, неважно. Позвонил я им, ну, прошел с тех пор, как я с ними общался, уже, ну, прошло несколько месяцев. Думаю, ну, сейчас, ладно, сюда приволочем, помоем там все, надо попробовать. Глядишь, что получится. Созвонился с ними, говорит, да, давай встретимся. Поехали с Малютой в Новогиреево забирать их. Смотрю, одеты вроде прилично, но, видимо, куда-то учиться пошли, и пришлось им одеться. Потому что летом, когда они приезжали ко мне на Щелковскую, ну, одеты были стрёмно. Но здесь нормально. О, хорошо. Сажаем их в машину, такие вроде причесанные. Причем, ну, лица у них довольно симпатичные. Фигуры нормальные. Садимся в машину, едем. Я чувствую, блядь, я что-то в говно, что ли, вляпался. Смотрю, себе на ботинке, ну, вроде нету. Малюта смотрит, вышел из машины, ноги осмотрел, блядь, не видно. Ну хрен, значит, девки вляпались в говно, хрен с ним. Ну, везем их, что-то разговариваем. Они сидят сзади, курить начали, дуру с ягуаром. Ну ладно, хрен с ним. Сейчас, ну что, привезти зубную пасту, там, жвачку, все, помыть и нормально. Вперед. Привезли. Ну, у нас была разработана культурная программа. Значит, зеленый чай, пирожные, мультики советского времени «Остров сокровищ», пока их смотрим, соответственно, обнимаем девушек, там целуем, и потом одну и другую в ванну и ебать. Программа была разработана идеально, но проблема в том, как это все реализовалось. С Юлей я уже как бы общался, она уже там, в рот брала и все. Думаю, надо теперь мне с ее подругой Светой. Я Свету обнял, сидим с ней. Через мультик смотрим, Малюта Юлю обнял, там что-то сидим, я там сиську наминаю. Но, так, принюхиваюсь, что-то это, голова потом пахнет, немытостью какой-то. Думаю, блядь, сука. Так, принюхиваюсь, так от нее это самой потом несет. Смотрю, Малюта тоже свою обнюхивает. Ну, блядь, что делать, переглядываемся. Ну да, уже половину мультика прошла, и мне очень интересно. Я говорю, ну что, девчонки, может вы это, в ванну сходите, сейчас там так, переоденетесь. И нет, и сидят дальше, все смотрят. Люди говорят, нет, ну как, ну надо сходить в ванну, там, помыться, все, чтобы... Не, мы не пойдем. Да что, как не пойдете, это у вас, ну, потом пахнет немножко, вы, наверное, устали сегодня, что-то делали, сходите в ванну. Да нет, мы в гостях не моемся. Я говорю, вы что, охуели, от вас воняет, идите в ванну. Нет, мы не пойдем. Я говорю, блядь, если мыться не пойдете, от вас воняет, вы спать в кровать не ляжете, спать в коридоре будет у двери. А нам похуй, мы не пойдем мыться. Блядь, пойдете, от вас воняет. Раз, одну на плечо сажаю и в ванну волоку, валюту вторую. Запираем их там обеих, все, давайте мойтесь, пока не помоетесь, не выйдете. Просидели они там минут 10 закрытые, вода что-то течет, думаю, ну все нормально. Дверь открываю, захожу, сидят в телефоне, копают обе. Да ёб твою мать, животные грязные, мы не будем мыться, ха-ха-ха. Ладно, нахуй домой тогда отсюда. Малюта говорит, я их не повезу в Новогиреево и из Митино ночью, вообще неинтересно. Блять, поехали хоть немножко. Ну немножко, ладно. Короче, время 2 часа ночи, высадили, ну, даже не 2, наверное, 3, высадили двух быдланок в районе Пушкинской и поехали на Арбат гулять, искать каких-нибудь девок. Поехали, что-то, ну, поздно, ну, никого не нашли. Приходит смс от Юли Дудли. Говно не тонет, мафия бессмертна. Мы перепугались, потому что хуй их знает, может быть, они уже машину поймали и ждут нас под дверью квартиры. Сейчас приедем, а они опять немытые, насрали там кучу и будут ломиться. Быстрее гнать домой, приехали. Нет, нет никого. Ну ладно, хорошо. Следующая попытка была, я думаю, надо по знакомым каких-нибудь скинхедов, фанатов найти. Помоложе, и значит там они и мытые будут, и не толстые, все нормально. Спросил у одного, у второго. Короче, одна моя девчонка знакомая говорит, у меня есть фанатки, малолетки, всего там по 16 лет одеть. Ну, давай, хорошо. Договорились встретиться, она их приводит. Короче, проблема. Время уже пол первого ночи. Одна толстая, вторая нормальная. Но глаза совсем черные. Блять. Ну ладно, посмотрим. Привозим домой. Раздеваются. Но одна реально, ебать ее нельзя. Вообще никак. Жирная. Вторая фигура нормальная, но воняет потом и глаза черные. Малюта говорит, я себе толстую беру, я говорю, бери толстую, я вторую не могу, от нее воняет. Да ладно, сейчас помоем. Хотя, как звать? Ну не помню, ну допустим, Маша. Маша, иди в ванну сходи. Нет, я мыться не буду. Ну как не будешь? Ну я в гостях не моюсь. Говорю, что за мода, сука, у молодежи пошла, не моется она в гостях. Ну а ты, толстая, ну, какую-то пользу принести можешь, то я могу еду приготовить. Хорошо, готовь еду. Ну, еду нормально, картошку пожарила, там, мясо пожарила, все, салат какой-то приготовила. Все нормально, не воняет, пользу принесла, посуду помыла. Но ебать ее нельзя. Короче, в итоге поставили этой вонючке ультиматум. Или ты идешь мыться, или вы обе сваливаете. Хорошо, мы свалим. И уехали. Потом писали нам смс-ку с метро планерная, что они требуют, чтобы мы их забрали или домой, или развезли по домам. Нет. Нахуй. На звонки пришлось не отвечать. Расстроились. Потом я вспомнил про сестер из Рязани. Про Юлю и ее сестренку. Обе блондинки. Хорошие, воспитанные. Моются. Красивые. Хорошо. Позвонил. Говорю, Юля, у меня есть друг, товарищ. Хотим вас в гости пригласить. Юля похудела, еще такая стройная стала. Ну, договорились все, встретиться, что они к нам приедут. Все, заехали за ними на Первомайскую, погрузили их в Ягуар. Все, ну, получается, вообще чистая романтика, скинхеды с ножами приезжают на Ягуаре, забирают двух блондинок, сестер, все, едем. Ну, девушки действительно хорошие. Посмотрели с ним мультфильм, попили зеленый чай, скушали каких-то пирожных. Ну ладно, мы будем спать. Помылись, все, майки одели, ходят в трусиках и маечках. Ну прям вообще, ну сейчас-то все будет нормально. Мы будем спать в одной кровати. Ну это хуя, вы будете спать в одной кровати. Ну потому что вот как бы в гости приехали, мы будем спать в одной кровати. В одной кровати вы спать не будете. Но кое-как мы их расцепили, растянули по разным кроватям. У Малюты дома посреди комнаты стояла такая, стоит такой стеллажик декоративный, то есть как бы визуально разделяет комнату на две части. Там с одной стороны у Малюты матрас, с другой стороны у меня диван. Ну хорошо, растащили их. Малюта полночи приставал к своей, совершенно безрезультатно. Вот вообще абсолютно, то есть там или жесткое изнасилование, или никак. Потому что обычно с девушкой все очень просто. Если ты пальцем дотронулся до клитора, то ну, она уже как бы капитулирует. Здесь все. Главное до туда долезть. Дальше все уже очень просто. Здесь ну нихуя, ну никак. Я к своей даже таким образом приставать не стал. Потому что раз смотрю, настрой никакой, там ее сестра отбивается. Блять, думаю, ну сука, не получится ж ничего. Ну так, для приличия немножко поцеловал, но ответа ноль, думаю, ладно, хрен с ним. Хрен с ним. Утром они собрались, уехали на работу. Ну, мы с Малютой проснулись, поехали, естественно, в спортзал. Мне Юля ничего писать не стала. Видимо, ждала, что я что-то напишу. Малюте ее сестра написала, типа, привет, как у тебя дела, мой красавчик. Ну, Малюта что-то с ней попереписывался, но вместо того, чтобы приехать на ночь, она говорит, ну, давай, собственно, с тобой в кино сходим. Какое кино? Что, ебнули, что ли? Ну, короче, не сложилось у нас, больше мы не увидимся. Дальше стали искать себе дам на сайте знакомств. Потому что знакомые, уже непосредственно подружки, у меня кончились. Чтобы две девушки, и симпатичные, и можно было пригласить, и чтобы я еще с ними имел нормальные отношения, но все, нет, к сожалению. Сайт знакомств. Хорошо. Познакомился с девчонкой, такая рыженькая, симпатичная. Все, говорю, приезжай в гости. С подружкой она, да, у меня вот подруга есть, скидывает фотки подружки, такая, да, брюнетка, личико милое, все, договорились встретиться, забираем их около планерной с Малютой, приехали, ну, ладно, у подружки личико милое, жопа толстовата, хрен с ним, ну, рыжая девочка симпатичная, все, сажаем их в машину, едем, разговариваем, а вы чем занимаетесь? И ну мы спортом вообще занимаемся, ну, немножко политикой, а ты чем? Ну я учительница в школе. О, учительница, прикольно, а чему учишь? Ну, я в младших классах толерантность преподаю. что ты преподаешь? Ну, толерантность, ну, что все люди равны, что надо всем дружить, всех вот любить надо. И как-то люди равны, ты что? Ну, вот, что все одинаковые, говорит, так люди же не одинаковые, есть кто-то глупее, кто-то умнее, негры глупее белых людей. Ну, как негры глупее? Ну, это же нельзя так говорить, что нельзя? Все. Все же понятно. Вот назови мне хоть одно изобретение, сделанное негром. Ну, я не знаю, они есть. Ну, назови мне хоть одного известного негритянского ученого. Ну, я вот не помню. Но ты понимаешь, что вот эта толерантность, она ничему хорошему не приведет. Если ты говоришь, что все люди равны, назови мне хоть одно государство, созданное, основанное неграми, которое бы преуспевало. Я не знаю. Ну а как, что ты им рассказываешь? Просто, что всех надо любить и все хорошие. Ну, а вот, может быть, ты таджикского ученого назовешь. Ну, Омар Хайям. Что, Омар Хайям это ученый? Мне что-то казалось, что это поэт, который писал, как круто пить вино и как хорошо любить женщину. Что-то здесь ученым-то не пахнет. Ну, я не знаю, как бы ты вопрос так ставишь. Ну, я тебе вопрос ставлю, я тебе объясняю, что люди не равны, что белые расы выше цветных, выше черных, выше желтых. И ты мне говоришь, что ты учительница толерантности. Ты должна отвечать на эти вопросы как-то. Ты вообще с детям врешь? Ну, там учебник есть, программа. Ну, хорошо. Учительница, естественно, толерантности для нас это просто как белая тряпка, потому что мы-то с Малютой нацисты, причем нацисты идейные, причем занимаемся только нацизмом. Ну, привезли их домой, дверь квартиры открывается, там, естественно, флаг висит со свастикой, здоровые автоматы навалены, они заходят, ну, а вы что, нацисты, да? Ну, в общем, у девочки было такое лицо, как будто ее прямо сейчас убьют. Заходит в комнату, там коврик для мышки со свастикой, там стоит флажок небольшой НСДАПовский, стоит меловая свастика из Дивногорья, которой 2000 лет, ножи кругом разложены, кинжалы всякие, клинки. Ну что, давай найдем хоть одного негра-ученого. Ну как, давай, ну убивай в Яндексе, негр, ученый. Раз, выдается. Ученые доказали, что негры, если съедят много бананов, ученые доказали, что негры то, ученые доказали, что негры это. Ну, может быть, африканские ученые. Хорошо. Ученые доказали, что африканские нету. Ну, давай, может быть, изобретение, которое негры сделали, посмотрим. Негр изобретатель. Убивает. Изобретательный негр погрузил банкомат на фургон и увез. Так, хорошо. Это какой-то российский Яндекс. Ну, понятно, российский Яндекс. Тут Малюта уже включается. Начинает ей объяснять, что она не просто дура, она тупорылое животное, из-за которого русские дети превращаются просто в терпил, пидорасов, наркоманов и прочую мразь. Что нельзя детям преподавать толерантность, тот, кто это делает, должен быть немедленно уничтожен. Немедленно. Ну, пока он это рассказывал, это было довольно длительная дискуссия, может быть, минут на 20, там уже на повышенных тонах они кричат. Девка как-то уже не чувствует угрозы, она уже освоилась. Я с ее подругой общаюсь. Подруга мне говорит, ну, слушай, может, их как-то успокоить, там, то все. Я говорю, нет, ничего не получится. Ну, может быть, мы с тобой в ванну пойдем? Я говорю, ну, мы с тобой в ванну пойдем, а Сережа, твою подружку, здесь расчленит. Я говорю, нет, вам домой надо ехать. Да, ну, очень жаль, что так получилось. Мне вообще все равно, я вот, как бы, ты вот мне нравишься. Я говорю, ну, понятно. Давай, короче. Говорю, что? Сережа, поехали их отвезем. Я говорю, блядь, я не повезу, это животное. Блядь, поехали отвезем, что-то. Животное, не повезу, мразь ебаная, училка толерантности. Ну, короче, еле-еле уговорил его, все-таки отвезли их до планерной, высадили. Блять, их надо убить было. Обеих. Одну за то, что толерантности учат, вторую за то, что с ней дружим. Блять, мразь, из-за нее дети пидорами становятся. Но здесь я поспорить не могу. Ну никак не могу, здесь реально мразь. Хорошо. Вспомнил я еще про одну свою подругу бывшую. Про Светку Быдлу из села, как же его, село-то, баскетбольная команда тоже, подмосковная. Ну, короче, не важно. Из подмосковного Новоебенева, действительно. Звоню, говорю, что, Светка, давай встретимся, у тебя подруга есть? Он говорит, о, Мав, привет, конечно, есть подруга, встретимся. Давай на Поклонной горе. Ну, приехали, все нормально, встречаемся. Стоят две девочки, вот дерьмонтиновые плащи, сапоги за 500 рублей, зонты какие-то с дачи. Стоят, о, привет, че как дела-то? Ну, нормально. Я не знаю почему, но Светка решила повыебываться на Малюту. Говорит, а че это ты в тяжелых ботинках-то приехал? А у него такие, ну, буковые шелесы. А что такое? Ну, на свидание с девушками приехал, на ноутбуку каких-то в гриндерах приехал. Ну ты чё, такой, блядь, эти гриндера стоят где-то дороже, чем вся твоя одежда вместе взятая. Да, может, чё и машина у тебя дорогая? Ну, шестерка какая-то старая. Там такой, ну, Ягуар, как бы, коллекционный, четыре фары маленькие. Может быть, и как-то и можно было издалека перепутать с шестеркой. Но это был просто финиш. В общем, через 3 минуты разговора я уже хотел убить обеих этих девочек. Ну, в смысле, одна-то молчала. Светка просто, я не знаю, чудом она в фонтане не оказалась. Ну, просто, сука, гнусная, животное, тупорылая, живет в какой-то помойке. Причем я помню, что именно из-за нее у меня детская травма, что я вот просто боюсь посмотреть на женские снятые трусики, потому что там, боюсь, измазано говном и выделениями из пизды. Я это там увидел, я ужаснулся здесь, я думаю, ну ладно, ради товарища, ладно, хрен с ним, переборю эти свои комплексы, встречусь с ней, отъебу ее подругу. То есть ее я не смогу, конечно, но подругу нет, это никак, это просто их надо было убить немедленно обеих. Но мы сдержались и ушли. Ушли знакомиться на Поклонке с девушкой. Но что-то у нас не клеилось. Потому что кто на Поклонке тусуется? Скейтеры. Мы ходим, у нас на поясах ножи висят. Я весил тогда килограмм, наверное, 115. И в Малюте килограмм 90, но при том, что он рост 1,65 м или 1,67 м, это смотрелось довольно стрёмно. Короче, подходим мы к компании скейтеров. Сидит девушка, симпатичная. Ходим, привет, как тебя звать, как дела? Ну, меня вот Аня зовут. О, а что делаешь-то здесь? Скажи, на доске катайся, дай нам тоже покататься. Но сейчас, Слав, дай скейт. Поворачивает голову, а все скейтеры уже убежали. То есть там из 20 человек никого не осталось. Ну так, а что это они убежали? Ну хрен его знает, ну непонятно. Что-то все посмотались. Кого и странно. Ну что ты, поехали с нами на машине кататься. Ты, не поеду. Ну, короче, ладно, хрен с тем, что малолетка, друзья все ее съебались. Поехали мы. Поехали с Поклонки на манеж. Ну, на манежку-то можно гулять. Ходим. Но вид у нас, опять же, немножко устрашающий. И там у нас не получается знакомиться с девушкой, потому что, ну, хрен с ним, парни, понятно, почему нас боятся. Девушки, хрен его знает, что они хотят, чтобы мы как эмо выглядели. Но короче, ничего не получается. Ходили, ходили, ходим по Москве, ладно. Ну, может быть, мы набычились, может быть, еще что-то, может быть, недостаточно модно одеты. Но ничего не получалось, ну, вообще ни хрена. Поехали уже в Митино, на район, зашли в магазин, какой-то жратвы купили. Смотрю, какая-то девочка со стрижкой Челси загружает еду в пакеты. Думаю, так, ну, вот здесь-то должно что-нибудь стрельнуть. Подхожу, тебя как зовут? Меня Люба зовут. Ну что, Люб, давайте я помогу, может быть, продукты донести. Ой, давай, спасибо. И познакомился. Да, все, как бы получилось все-таки. Полдня бродили туда-сюда, здесь прямо около дома. Хорошо. Там девушка довольно красивая, интересная, но подруги-то у меня нет. Подруги нет, в этом проблема. Ну, сходил с ней пару раз погулять, подтащил к Малюте домой. Не хочет давать так сходу. А он не хочет, прям блокирует и все. А разводить, долго гулять, ну, неохота. Ладно, прекратил общаться. Ясно. Короче, не идет что-то. Ну просто не срастается. Никак наловить новых девок. Вот чтобы вот одну какую-то. Ну это пожалуйста, это посиди на сайте знакомств, там встретился, привез, отъебал, чтобы парная, ну ни хрена. При этом я все еще ходил в казино играть. Как-то пришел в казино. Короче, у меня штаны такие полукамуфляжные. У меня ботинки. На штанах кровь чуть-чуть заляпана, ботинки заляпаны. И, ну, в общем, одет я просто пиздец. Самая нижняя планка того, в каком виде могут просто в казино пустить. То есть, ну, просто пиздец. Я плачу, как обычно, эти свои $100 на входе или 200. И мне выдают фишки. В это время рядом подходит мужик. Причем мужик, ну, видно, что он при деньгах. Он дико при деньгах. Но у него кроссовки. У мужика джинсы, кроссовки, что-то спортивное, костюмчик. Приехал на новой BMW, его водитель привез, он выкладывает пачку бабок, говорит, все, дайте мне фишки, я пошел играть. Ну, нет, извините, вы в спортивной одежде, там нельзя. Вы что, охуели? Как нельзя? У меня деньги есть, как нельзя? Нет, извините, у нас дресс-код. Прибежал администратор. Нет, извините, вы понимаете, мужик смотрит на меня. Но по сути, просто бомж по сравнению с ним стоит. Здоровый, как бы, все. Ну, бомж. Ну, походите. Я пошел, мужика отправили куда-то переодеваться. Мужик послал их нахуй и уехал домой. Злой и рассерженный. Может быть, уехал в другое казино, не знаю. Ну, конечно, глупо такие дресс-коды вводить, ну, не знаю, выдайте вы ему одежду своей. Очень мне этот случай запомнится.